На дневку, как и в первый раз, остановились с восходом солнца. Машины выстроились в ряд перед местом временного лагеря. Сэм увидел несколько деревьев, засохших, с голыми, безлистными ветвями, и чахлую, жесткую траву под ними. Бастиан разжег примус, пришел Шардон с неизменной трубкой в зубах. Жак притащил тушу убитой антилопы, подвесил ее к дереву и начал сноровисто свежевать, ловко орудуя ножом. «Пока шеф обходил колонну, я смотался за добычей», ничуть не смущаясь, пояснил он на вопросительный взгляд Гранта. «Не пропадать же добру!» «А кто стрелял?» Не особо надеясь на правдивый ответ, на всякий случай спросил у него Сэм. «Не знаю», – пожал плечами Жак. «Не все ли тебе равно? Пьер прав, здесь нет жандармерии». Грант поглядел на кроваво-сизое месиво внутренностей выпотрошенной антилопы, небрежно брошенных Жаком под дерево, и отошел. Фиат наломал сучьев, намереваясь развести настоящий большой костер. Бастиен взялся ему помогать. Пьер, покуривавший, сидя на одеяле, лениво заметил. «Требуху надо выбросить подальше, а то завоняет и мухи налетят». Никто ему не ответил, и он, посидев еще немного, принес от своего грузовика кусок старого брезента, взял сучок и сгреб им на него требуху. Держа свернутый брезент как можно дальше от себя и брезгливо скривившись, он пошел в сторону от лагеря. «Подальше отнеси!» — крикнул ему вслед Жак. Пьер сердито забурчал в ответ, но послушался. Видимо, перспектива отдыхать в обществе роя мух ему совсем не нравилась. Шардон начал ногой заравнивать песок на том месте, где лежала требуха. Хозяйственный Бастиен отобрал несколько лучших кусков мяса и, сложив их в пластиковую миску, понес к фургону инженеров. Жуткий, леденящий кровь крик, раздавшийся с той стороны, куда недавно ушел Пьер, заставил всех вздрогнуть и буквально застыть на месте. Первым опомнился Шардон. Не вынимая изо рта трубки, он неуклюже затрусил к вершине холма, за которым скрылся волосатый верзила со шрамом. За Шардоном последовали остальные. Пьер катался по песку, прижав к животу левую руку. Когда к нему подбежали, он поднял на столпившихся вокруг шоферов белые от боли глаза. «Меня ужалила змея?» «Парень, какое это теперь имеет значение?» — отмахнулся Фиат. «Чтобы помочь, надо знать, какая змея укусила», — объяснил Бербер. «Там!» — превозмогая боль, указал Пьер. Подняв с песка валявшийся рядом со свертком брезента сук, Махджуб бросился за пригорок. Сэм поспешил за ним. «Как это могло случиться?» — спросил он на бегу. «Наверное, он наступил на нее или решил убить, не зная, как это нужно правильно сделать. Плохо, что она укусила его в руку», — отрывисто говорил проводник, — «слишком близко к сердцу». Сэм внимательно смотрел себе под ноги. Перспектива оказаться в положении Пьера его никак не прельщала. «Вон она!» — крикнул Махджуб. Грант и сам уже успел заметить длинно извивающееся тело, быстро скользившее по плотному песку. Видимо, поняв, что ей не уйти от преследователей, змея свернулась в кольцо и зловеще зашипела. От этого звука у Сэма пошли по коже мурашки. Возникло годливое чувство отвращения и страха. Махджуб ударил змею палкой по голове. Удар отбросил ее, она вновь попыталась уползти, но двигалась уже медленнее. Проводник в два прыжка нагнал ее и добил. «Отрежь ей голову», — велел он Сэму. «Зачем?» — не понял тот. «Обычай пустыни. Если этого не сделать, то гадины будут преследовать тебя. Они сползутся на место гибели этой твари и потом начнут искать ее убийцу. А мы зароем голову, и они ничего не узнают. Ну?» Преодолевая отвращение, американец наступил ногой на скользкое, словно упругий шланг тела, и, вынув кинжал Махджуба, одним взмахом отсек змее голову. Вот и хорошо. Проводник сноровисто вырыл ямку в песке, и скоро ничего не напоминало о том, что здесь произошло. Обезглавленное тело змеи он поднял на палку и пошел обратно. «Что это за тварь?» Стараясь не смотреть на ношу Махджуба, поинтересовался шагавший рядом с ним Сэм. «Плохая, очень ядовитая. Боюсь, уасовцу уже ничего не поможет. Ториги в таких случаях сразу отрезают себе руку, если хотят спасти жизнь». Проводник оказался прав. Когда они вернулись, все было кончено. Пьер с вымазанным темной кровью лицом лежал на песке. Странно вытянувшийся, он казался еще больше ростом, а шрам на его лбу приобрел какой-то лиловый оттенок. Доминик, окруженный водителями, молча стоял над телом, глядя на приближающихся Сэма и Махджуба. «У него пошла горлом кровь», — негромко пояснил Фиат Гранту. «Теперь некому везти один грузовик». «Ты!» — Доминик ткнул пальцем в грудь Махджуба. «Умеешь водить машину?» «Да». Проводник далеко в сторону отбросил палку с телом змеи. «Тогда сядешь за руль вместо Пьера. Будешь получать его деньги. Тихо!» Доминик поднял руку, призывая замолкнуть недовольно зашумевших водителей. Речь сошла о деньгах, и все тут же забыли о погибшем. «Никто из вас не поведет два грузовика разом, а парень может быть одновременно проводником и шофером. Поедешь первым на машине Пьера, вторым Грант, потом Отто, ну а дальше по порядку». «Да, вот еще что. У нас нет возможности таскать с собой тело по проклятой пустыне. Выройте ему здесь в песке яму поглубже и прочтите короткую молитву. Все». «Надо бы хоть какой-то ящик». Поскребывая ногтями давно небритый подбородок, протянул набожный, как все итальянцы, Фиат. «Используйте старый брезент. Еще вопросы? Нет? Исполняйте». Доминик по-военному развернулся и пошел к фургону.